Стой! Ты куда? Сюда. Лючано указал на дверь пункта. Зачем? По межсистемной поговорить. А деньги у тебя есть? По межсистемке болтать? Нет. Честно признался Лючано. Я за счет узываемого абонента. Так я и думал. Констатировал охранник. Он повел широченными плечами, хрустнул пальцами и поглядел на Барготту сверху вниз. Чувствовалось, что все свободное время Громила проводит в зале с тренажерами. Выглядел охранник жутковато. Он весь аритмично пульсировал от вживленных стимуляторов роста мышечной массы и низкочастотных трясучек, воздействующих на периферическую нервную систему. «Шел бы ты отсюда по-хорошему, а?» Квадрат выглядел человеком не злым, но упрямым. Бить или звать полицию вряд ли станет, но если решил не пускать, не пустит. Искать другой пункт и по дороге угодить в лапы сержанта? «Тебя уже взяли на заметку, малыш, не искушай судьбу». Вняв совету, вместо судьбы Лючано принялся искушать охранника. «Я готов по-хорошему, неприятности мне ни к чему». Фраза-штамп из криминальных фильмов вырвалась сама собой. Тарталья сразу об этом пожалел. В фильмах после данного заявления героя, как правило, начинали дубасить. «Пусти, друг», — сменил Антон, — «ну очень надо». «Ты себя в зеркало видел, друг?» — хмыкнув, поинтересовался Квадрат. «Конечно». «А ты еще разок погляди, получишь удовольствие». Могучий палец указал на зеркальную стену пункта. Лючано послушно глянул и никакого удовольствия не получил. Из зеркала на него уставилась крайне подозрительная рожа. Сизая щетина на щеках и подбородке, в глазах загнанный блеск. Вокруг глаз роскошные очковые фонари. Линялый комбинезон без рукавов, в масляных пятнах, надет прямо на голое тело. По плечу, уползая на грудь, змеится татуировка. Обувь. Можно подумать, что в этих туфлях он провел футбольный матч, выступая центр-форвардом. И свернутая шуба под мышкой. «А теперь сам скажи, ты бы на моем месте такого пустил?» «Ни за что», — без колебаний ответил Лючано. «Вот и я не пущу. Не обижайся, да? Мне на бирже работу искать неохота». «Пусти, брат, мне с адвокатом связаться надо». Повысив охранника из «друга» до «брата», добиться ответной симпатии не удалось. «Ты бы хоть думал, что говоришь. Ну откуда у тебя адвокат?» «Скид ты! У меня есть адвокат, честное слово!» На лице Квадрата мелькнула тень неуверенности. «Если тебе так приспичило...» Он в задумчивости почесал кончик носа. «Я должен выяснить, кто ты. Прикинь хорошенько. Ты этого хочешь?» Деваться было некуда. «Хочу». Тяжко вздохнул Лючано. «Ну смотри, я тебя предупредил. В случае чего, сдам в кутузку и привет». «Я понял». «Давай руку». Крепыш отстегнул от пояса портативный идентификатор. Тарталья приложил ладонь к датчику. «Э, приятель, да ты срок мотаешь». Лапища Квадрата нашарила кобуру. «Дальше, читай дальше!» Взмолился Лючано. «Там должно быть!» «Поправка Джексона Плиния», — вслух прочел охранник, скосив один глаз на дисплей. Он читал медленно, буквально по слогам, стараясь держать подозрительного бродягу в поле зрения. «Ты что, раб?» «Типа того». «Врешь. Видал я рабов. Они себя иначе ведут. Беглый, что ли?» «Рассказать ему правду? Слушать замается. И все равно не поверит. Беглый». «От помца сбежал?» «Да!» На Лючано снизошло вдохновение. «Посмотри на меня, видишь? Это хозяин меня отделал. Вот я и удрал. Он, гадюка, на днях с инсультом свалился. Ни черта не соображает, нас не контролирует». Оставалось надеяться, что Квадрат не в курсе специфики рабства. «Ну, я и воспользовался моментом. Мне адвокат позарез нужен, а то обратно упекут». Лицо охранника стало жестким и злым. Тарталья внутренне напрягся. Кажется, он ляпнул что-то лишнее. А может, просто вживленный стимулятор впрыснул Квадрату слишком большую дозу форсированного креатина. «Никто тебя никуда не упечет. Пока ты на тире, будь спокоен. Чтобы у нас человека помцам выдали, не дождутся». «Малыш, ты везунчик». восхитился маэстро Карл, забыв собственные советы насчет капризной удачи. «Вейхтены на грани войны с Помпилией, а сейчас, после отделения сепаратистов Михра, беглого раба они примут как родного». Гишер промолчал. «Иди, брат, звони адвокату, крайняя кабинка в углу». «Спасибо, я мигом, никаких проблем». Последние слова Лючано бормотал уже на ходу. Прозрачные створки автоматически разъехались перед ним. «Вот же ублюдок!» – выругался за спиной охранник, к счастью, имея в виду не беглеца Враля. «Живую душу в клочья измердовать! В последнее рванье нарядил!» Дальше Тарталини слушал, шмыгнув в угловую кабинку и запершись изнутри. «Выручайте, сеньора Вамбугу!» Он пробежался пальцами по сенсорам терминала, дождался активации сферы, запустил систему голосового диалога и произнес. «Связь с Фианиной Вамбугу, Вудуни, адвокатом Скитты. Наиболее вероятное местонахождение в настоящий момент – система звезды Мерзино, планета Терафима, город Эскалона. Вызов от Лючано Барготты. Разговор за счет вызываемого абонента». «Запрос принят», – мурлыкнула Информателла. «Ожидайте ответа». Лючано откинулся на спинку кресла. Он боялся заснуть. Смешно, но здесь, в переговорной кабинке, он чувствовал себя в безопасности. Ложь, глупость. И тем не менее. Еле слышно играла музыка ожидания. Мелодичные переливы клавиновы успокаивали, вселяя уверенность. Все будет хорошо. Сейчас объявится Фианина и все уладит. Амнистия, свобода. Он наконец вздохнет спокойно, отыщет вертеп, гастролирующий по галактике. Жизнь войдет в привычное русло. «Абонент не отвечает. Абонента нет в пунктах гиперсвязи с колонной. Отправить сигнал вызова на личную ником госпожи Вамбугу». «Да». «Эта услуга платная. Если вызываемый абонент откажется принять на себя обязательство плательщика, вы гарантируете...» «Да». Пауза. Томительная. Доводящая до безумия. «Сигнал отправлен». Тарталья окаменел, не в силах поверить своему счастью. Он не понимал, каким образом его устной гарантии оказалось достаточно для подтверждения. «Госпожа Вамбугу выйдет с вами на связь с ближайшего терминала, если сочтет нужно». «Она сочтет. Она обязательно сочтет». «Будете ждать ответа?» «Да. Раз уж он попал на переговорный пункт, надо пользоваться случаем на всю катушку. Пока я жду, я могу заказать дополнительный разговор?» «Разумеется. Слушаю вас». «Связь с Юлией Руф, помпелианкой. Наиболее вероятное местонахождение – Тамир, поселок Горняков, близ космопорта. Или Терафима, город Эскалона. Обе планеты в системе звезды Марзино. Разговор за счет вызываемого абонента. В случае отсутствия абонента в пунктах гиперсвязи, шлите сигнал на личный уником». «Запрос принят. Ожидайте ответа». На сей раз клавинова играла заметно дольше. Лючано весь извелся в нетерпении. «Абонент не найден». «То есть как это «не найден»?» «Определить местонахождение Юлии Руф не представляется возможным». «Почему?» Информателла не ответила. С Юлией стряслась беда, иначе она бы непременно вышла на связь. Если система не может ее найти, значит, Юлия так и не объявилась после отлета с Терафимы. Надо что-то предпринять, сподвигнуть кого-то на поиски. Помпелянка вполне может постоять за себя, но близнецы... Решение пришло через секунду. «Связь с Лукой Шармалем, финансистом. Наиболее вероятное местонахождение – планета Китта в системе Альфы-Паука. Разговор за счет вызываемого абонента». «Запрос принят. Ожидайте ответа». Ждать практически не пришлось. Сфера истончилась, делаясь прозрачной. Растаяла. Вместо нее из терминала выдвинулась рамка гиперсвязи. Никакой ряби и помех, как на Нейраме. Мощное стационарное оборудование давало прекрасное изображение. В качестве аппаратуры, установленной на вилле Луки Шармаля, тем более не приходилось сомневаться. В рамке красовался голем Эдам, лощеный щеголь. «Что вам угодно, господин Барготта?» Глубокий музыкальный голос голема вызвал у Лючано раздражение. «Мне нужно поговорить с твоим хозяином». «Сожалею, но это невозможно. Мар Шармаль сейчас очень занят». Лючано начал закипать. Дети в опасности, а эта синтетическая морда резину тянет. «Это очень важно. Вопрос касается внуков твоего хозяина». «Это действительно очень важно», — кивнул голем. В списке желающих сообщить Мар-Шармалю информацию о его внуках ваш порядковый номер 1648. В 1647 предыдущих случаях переданная информация не подтвердилась. Сообщите мне то, что хотели сказать Мар-Шармалю, и я передам ему все в точности. Я буду говорить только с Лукой Шармалем лично. В данный момент у Мар-Шармаля важное совещание. Еще раз предлагаю вам сообщить все мне. Вы можете мне доверять. Сведения будут переданы. Доверять? Прервал Лючана на певную, убаюкивающую речь голема. Давид с Джессикой тоже тебе доверяли. А ты, сукин сын, беззаботно танцевал под баобабом, когда их похищали. Что, забыл, как тебя переклеили? На красивом лице Эдама проступило легкое недоумение. Не понимаю, о чем вы говорите. Моя память не содержит подобной информации. Зато моя содержит. Если дед не желает со мной говорить, я свяжусь с отцом Давида и Джессики. Ты меня понял? Я вас понял, господин Барготта. Соединяю с Мар-Шармалем. Подействовало. Со злорадством усмехнулся Тарталья. Издалека донеслись аплодисменты, хлопали двое. Отличное представление, малыш. И ты его сделал, дружок. Награда за проявленную находчивость. У вас одна минута. Лука Шармаль, как обычно, был краток. Тратить время на приветствие он счел излишним. За спиной банкира виднелся овальный стол красного дерева. За столом расположились 8 человек в строгих костюмах. При кажущейся простоте и старомодности каждый из таких костюмов стоил целое состояние. Удачливый грабитель, раздев эту восьмерку и продав вещи на барахолке, мог бы купить небольшой звездолет. «Добрый день, Мар-Шармаль. Мне хватит и минуты, чтобы сообщить вам, где находятся ваши внуки». По крайней мере, находились несколько дней назад. Даже учитывая, что 5 секунд я потратил, желаю вам доброго дня. Но предупреждаю, для чего-либо еще минуты недостаточно. Секунда на размышление. Большего финансисту не потребовалось. Подождите, я переключусь на защищенный канал. Жду. Улыбнулся Лючана. Изображение мигнуло и затуманилось. Когда вернулась резкость, в рамке остался один Лука. Стол и людей, сидящих за ним, укрыла серая пелена конфидент-поля. «Говорите. Последний месяц я довольно тесно общался с вашими внуками. Мы расстались совсем недавно, в поселке Горняков на Тамире». «Почему вы не связались со мной сразу?» «Не имел такой возможности». «Почему вы считаете, что мои внуки до сих пор на Тамире?» Бесстрастное лицо Гематра напоминало маску хирурга. Шармаль-старший пытался вскрыть собеседника, добраться до истины. Увы, банкиру не повезло. Пациент оказался в броне с антилучевым покрытием. Лазерный скальпель скользил по поверхности, не в силах пробиться вглубь. «У меня есть на то основания. Дети находятся в формальном рабстве у помпелианки Юлии Руф. А она, я полагаю, еще не покинула Тамир». «Что вы имеете в виду под словами «формальное рабство»?» По документам они рабы, но клейма на них нет. Откуда вы можете это знать? Неважно. Если бы не знал, не говорил бы. Советую поторопиться. Неизвестно, сколько еще госпожа Руф с детьми пробудут на Тамире. Взгляд банкира на миг остекленел. И вновь жестко сфокусировался на лице Тартальи. За это мгновение Лука Шармаль успел просчитать очень многое. На лацкане Гематра блестел значок. Спираль со звездой. Букв, выгравированных на спирали, было не различить. Но Лючана и так знал, что там написано. За чистоту. За чистоту расы. Финансист, казалось, прочел мысли Невропаста. Когда он потянулся к значку, рука его едва заметно дрогнула. Сняв спираль с лацкана, Гематор аккуратно спрятал ее в карман. «Благодарю за информацию». И связь прервалась. Имея дело с таким человеком, как Лука Шармаль, знаешь, скупое «благодарю» стоит очень дорого. Тем не менее, Лючан ощущал легкую досаду. Он отлично провел разговор, ухитрился не сказать ничего лишнего и все же... «На связи Фианина Вамбугу». «Где вы, Барготта?» Можно подумать, она знакома с банкиром и переняла у него дурную привычку экономить время на приветствиях. «Добрый день, Фианина, как я рад вас видеть!» «Где вы?» Обеспокоенная в Удуне была прелесть как хороша. Ее смуглое, выразительное лицо просто радовало глаз по сравнению с маской Гематра. «Я на Тире, третий космопорт Андаганской сатрапии». «Где? Великий Маву, что у вас с лицом? Вас били?» «Долго рассказывать. Мне срочно нужна ваша помощь». «Разумеется, я же ваш адвокат. Вы можете прилететь ко мне на Терафиму? Это в системе Марзино». «Я знаю, где это. Проблема в другом. У меня нет денег, ни гроша. Кроме того, я все еще отбываю срок». «Стоп!» Сеньора Вамбугу выставила вперед ладошку, пересекая слово извержения клиента. «У меня для вас хорошие новости, Барготта. Вы заочно амнистированы. Вопрос с Тумидусом мной урегулирован. Со вчерашнего дня вы свободный человек. Поздравляю». «Амнистия? Но ведь охранник только что проверял». «Тебе рассказать, что такое бюрократия, дружок?» — ухмыльнулся Гишер. «Мы экзекуторы, шантропа в сравнении с чиновниками. Пока они почешут задницу, пока внесут изменения в базу». «Спасибо, Фианина, я ваш должник». «Да», — адвокат соизволила улыбнуться. «Вы передо мной в неоплатном долгу, в том числе и за этот разговор. Расплатитесь на Терафиме. Снимайте деньги с личного счета и бегом за билетом». «Мой счет блокирован после вынесения приговора». «Должны были уже разблокировать, я проверю. Если что, потороплю. У вас там достаточно денег, чтобы добраться до Терафимы?» «Вполне». «Отлично. Вылетайте немедленно. Надо пройти медицинскую экспертизу и подписать кое-какие документы, они у меня с собой. После чего я от вашего имени вчиню иск Баасу Тумидусу. Он у нас за все заплатит, не сомневайтесь. И за нарушение предписанного режима вашего содержания, и за то, как вы сейчас выглядите, и за моральный ущерб, и за физический. Клянусь влажным дыханием Джа, он нам и транспортные издержки возместит». Судиться с Тумидусом Лючано не собирался этого делать, но спорить с адвокатом не стал. В дороге можно всласть помечтать. Легат, возмещающий 33 вида ущерба, дивное зрелище, если хорошенько напрячь воображение. «Фианина, вы замечательная. Я на вас обязательно женюсь. До встречи». «Вы не в моем вкусе, Барготта», — засмеялась Вудуни. «Я имею в виду как жених. Как клиент вы меня вполне устраиваете. Без таких, как вы, жить было бы очень скучно». «Выручил, брат!» В порыве чувств Лючано едва не бросился обниматься с вибрирующим от стимуляторов охранником. Лишь двойной окрик внутренних голосов, маэстро и экзекутора, удержал его от рискованной фамильярности. «Хорошие новости», — проявил интерес Квадрат. «Отличные! Амнистия! Я больше не раб!» «Да ну!» — расцвел охранник. «Поздравляю, брат!» Рассыпавшись в благодарностях, Тарталья дал обещание при случае проставиться и бегом заторопился к ближайшему банковскому терминалу. Запершись в изолированной кабинке, он вдруг обнаружил, что у него дрожат руки. Тонкая струйка пота, щекоча, текла вдоль позвоночника. «Тебе слишком везет, малыш», — шепнул издалека маэстро Карл. «Будь осторожен, гляди, чтобы в компенсацию не шарахнуло по полной». Лючано кивнул, стараясь унять дрожь. Он боялся прикладывать ладонь к идентификатору. Увы, иным путем, если ты, конечно, не ломщик-профессионал, в банковскую сеть не войти. Терминал долго не желал отвечать. Словно не впопад разбуженный, моргал индикаторами, тихо, на пределе слышимости, стрекотал белковыми процессорами. Наконец, на дисплее возникла надпись «Пользователь идентифицирован», и клиента окутала непроницаемая для сканирования конфиденс-сфера. «Состояние моего счета. Визуализация». В недрах терминала кто-то натужно икнул. На внутренней поверхности сферы возникла банковская выписка. Все цифры светились зеленым. Счет был открыт для доступа владельца. Значит, блок снят. Приход, расход, динамика движения средств и набежавшие проценты Лючано сейчас не интересовали. Только сам факт, что он снова при деньгах. Отслеживая взгляд клиента, умная техника укрупнила нужную строку, дав приближение и объем. Выписка стабилизировалась, затем продолжила расти в размерах. Клиент моргал и щурился так, словно был очень близоруким. Перед глазами расплывалась абсурдная, безумная сумма. 30 017 246 ЭКЮ. Проклятие! Откуда взялась тройка с двумя нулями перед родным и понятным числом 17 246? Ну конечно, это чужой счет. Проклятый терминал ошибся. Когда Тарталья проходил повторную идентификацию, он никак не мог перестать хихикать. Комедия. Банк перепутал клиентов. Заново нырнув в систему, стараясь не слишком заикаться, он затребовал аудиоподтверждение выписки. На вашем счету 30 017 246 ЭКЮ 11 сантимов. Откуда? Система молчала, ожидая уточнения вопроса. Золотого блюдечка, малыш. Как обычно, маэстро соображал быстрее всех. Золотого гематрийского блюдечка. Какое вознаграждение обещал одинокий дедушка за реальные сведения о местонахождении внуков? Когда поступил последний транш? 30 000 000 ЭКЮ. Откликнулась система. Были переведены на ваш счет 17 минут 48 секунд назад. Плательщик Лука Шармаль, председатель правления банковского консорциума «Звезда Хунгакамбы». Назначение платежа – частный перевод. Миллионер. Я миллионер. Некоторое время Лючана приходил в себя, собирая мысли, разбегавшиеся, словно после большого взрыва, и старательно заталкивая их обратно в голову, пухнущую от открывающихся перспектив. Собрал. Затолкал. Еще с минуту подумал. И начал действовать. 20 миллионов на куацерватный счет. 5% годовых. Это получается... Фаг меня заешь, миллион каждый год. Просто не верится. Остальное пусть лежит на текущем. В первое время будет много расходов. На что ты собрался просадить свободный десяток миллионов, дружок? Дом куплю. Себе дом. Маэстро дом. Гишеру дом. Тетушке Фелиции 2 дома. Корабль. Яхту, как у графа. Вертепу, вольную, всей труппе. Женюсь, в конце концов. На ком, дружок? На красотке Помпелианке? Лючана вспомнил ногую Юлию в студии Нейрам. Гимнастический мостик. Волосы, языки черного пламени. Острые бугорки сосков. На бедрах еле заметная синева вен. Он судорожно сглотнул. А хоть бы и на Юлии. Чем мы теперь не пара, дочери актуберанского консула? А если откажет? Откажет? Гарем себе заведу, с горя. Ишь ты! Хором восхитились маэстро с экзекутором. С сожалением прогнав соблазнительные видения, новоявленный миллионер продолжил финансовую рутину. А сделаю-ка я себе золотую ручку, как у Казимира и Расика. Он, конечно, извращенец, но человек опытный. Знает, что нужно богатым людям, таким как мы. Тарталья активировал перечень спецуслуг. Ногтевой имплантант IGA BIO 137U для блиц-расчетов и транзакций, распорядился он. Оплата операции с моего текущего счета. Выполняется. Прошу вас вставить палец выбранной для имплантации в гнездо с красным ободком. Оно расположено справа от вас. Лючана сунул в гнездо средний палец левой руки, представил, посредством какого жеста он теперь будет расплачиваться за покупки, и ухмыльнулся. Стенки гнезда упруго сжались, фиксируя добычу. Едва заметный укол в подушечку пальца, система ввела клиенту анестетик. Палец потерял чувствительность, словно перестал существовать. «Ногтевой имплантант IGA BIO-137U», вещал меж тем сухой баритон терминала, «изготовлен из сверхпрочного тугоплавкого биополимера, выдерживает ударные и температурные нагрузки вплоть до...» Лючана слушал в полуха. Плевать он хотел на уровень нагрузок. «Неизвлекаем. На вид неотличим от обычного ногтя. При ампутации пальца деактивируется. Может быть заблокирован владельцем посредством волевого стандарт-импульса. Транзакция осуществляется при контакте имплантанта и картридера любого типа, а также любого аналогичного устройства. Проверка состояния счета...» Он едва не заснул. «Имплантация завершена. Благодарим вас и поздравляем с приобретением!» Вынырнув из дремы, Тарталья извлек из гнезда палец, к которому быстро возвращалась чувствительность, и уставился на имплантант. С виду ноготь как ноготь. «А ну-ка попробуем!» Он вышел из системы и с наслаждением ткнул ногтем в картридер терминала. Конфидент-сфера накрыла его. Вернулась знакомая панорама с рядами цифр. «Мы рады приветствовать вас». Счастливый человек расхохотался и вышел вон. «Обед из 5, из 7, из 20 блюд. Бутылка десертного квинтилианского. Нет. Сперва добрый стаканчик тутовой водки и фазанью печень в глазури». «Малыш, очнись. В таком виде тебя и в сортир не пустят». Соваться в зону класса люкс он благоразумно не стал. Вполне приличный салон Bon Vivant обнаружился неподалеку. Но путь, горя служебным рвением, преградила девушка-менеджер. «В спецодежде не положено». Испортить Тартальи настроение не смог бы и конец света. Хотелось петь, танцевать, дурачиться и делать подарки. Он оглядел себя. Ну, конечно, комбинезон техника. И шуба под мышкой. Шуба? Облачившись в тамирский трофей, он запахнул полы. «А так, можно?» Менеджер фыркнула. «Заходите». Не доверяя камерам наблюдения, девица следовала за подозрительным гостем по пятам. Мало ли что на уме у этого типа, читалось на ее хмуром лице. «Испоганит дорогую вещь, а мне отвечать. Заверните вот это, и туфли две пары. Душечка, улыбнитесь. Поверьте, я ваше счастье. Принц на белом звездолете. Не верите? Зря. Людям надо верить, особенно тем, кто носит шубы летом». Люминесцентная рубашка цвета морской волны с кружевным жабо. Концертный фрак с длинными фалдами. Расцветка – кипящее золото. Просто загляденье. Он давно хотел такой. Бабочка черного бархата. Брюки классик лимон с острыми, как бритва, стрелками. Остроносые туфли на высоком каблуке. «Кожа мехряницы песчанки», – гласил ценник. «Ах да, фотохром-полиморф». Ни к чему лишний раз светить честно заработанными фонарями. Из кабинки для переодевания Лючано вышел преображенным. Раскланялся в адрес камер наблюдения, ткнул ногтем имплантантом в карт-ридер, дождался подтверждения платежа и чека, обворожительно улыбнулся девушке-менеджеру, решившей, что она сошла с ума. Спросил пакет по объемисти, для шубы, которую решил оставить на память, чтобы показывать будущим внукам, и покинул салон. Самое время перебраться в зону люкс. «Где тут у нас лучший ресторан?» Он успел сделать всего 5-6 шагов. «Чем это пахнет? Духами? Фруктами?» Закружилась голова. Тело сделалось легким, невесомым. Еще секунда, и тело исчезло. Зал покачнулся. «Человеку плохо! Врача! Да вот они! Ты гляди, как быстро!» Люди расступились, пропуская к упавшему бригаду в бело-зеленых хламидах медиков. Теряя сознание, последнее, что у него оставалось после исчезновения тела, Лючано вспомнил, что у судьбы есть чувство юмора. Он узнал одного из врачей.